Глава 36. Через неделю буквально каждая поверхность в обычно аккуратном кабинете Лори была завалена бумагами. Вокруг стола расположились три белые пластиковые доски, густо испещренные цветными маркерами. Джерри с таким остервенением чесал себе голову, что Лори испугалась, как бы это ни закончилось для него преждевременной лысиной. Когда они только приступили к работе над выпуском, казалось, что все идет как по маслу. Семья Хантера дала согласие. Выбрать место съемок было парой пустяков. Основными площадками станут ресторан «Чиприани» и загородный дом Хантера, который теперь принадлежал его брату. Протоколы судебных слушаний дали в руки Лори все необходимые факты. Зато теперь, всего за три дня до начала съемок, они были по уши завалены бумагами. Лори ругала себя за то, что пошла на поводу у Брета, требовавшего ускорить процесс. Значительная часть царившего в ее кабинете беспорядка объяснялась навязчивым стремлением выяснить, кто же он, этот таинственный пользователь интернета, называвший себя RIP, подчеркивание Hunter. «К черту анонимность!» — раздраженно воскликнул Джерри. «Должен же быть способ узнать, кто отправитель этих сообщений!» Моника из компьютерного отдела в 16-й раз попыталась объяснить им всю тщетность их надежд. 29 лет, худенькая, едва 5 футов ростом. У других айтишников опыта было побольше, однако в компьютерных вопросах Лори почему-то доверяла именно ей. Моника была трудягой, и, что еще важнее, умела доходчиво объяснить техническую сторону вопроса. «Вы забываете», — пояснила она, — «что 15 лет назад большинство людей воспринимали интернет как компьютеризированную доску объявлений. Тогда сам факт пользования сетью воспринимался как признак, так сказать, продвинутости, а информация по большей части текла в одном направлении. Вы открываете страницу и читаете ее». Сама идея, что на прочитанное можно ответить, не говоря уже о полноценной беседе, казалась революционной. Провайдеры новостей размещали их в интернете, но возможности отреагировать у читателя не было. «Как я скучаю по тем дням!» — вздохнула Лори. Насколько она могла судить, в интернете люди, как правило, выражали свои самые радикальные воззрения. Ее собственные странички в соцсетях были полны зрительских похвал, однако время от времени и ей приходилось почувствовать на себя всю резкость крайне негативного отзыва. Моника что-то увлеченно набирала на клавиатуре компьютера. «Желание поговорить с кем-то было и тогда», — пояснила она. «Однако стандартные новостные страницы не предполагали форум. Самые ранние сторонники этой идеи искали себе собратьев по духу в чатах. К счастью, я откопала теневые сайты, на которых хранятся архивы контента. У меня ушло несколько дней на то, чтобы распечатать все разговоры об убийстве Хантера и суде над Кейси. Будь эти сайты по-прежнему активными, я бы попыталась найти компанию, готовую сообщить нам IP-адреса пользователей, но, увы, эти сайты давно не активны. Ты не могла бы объяснить то же самое, но на доступном английском?» — спросила Грейс. «То, что мы видим, — пояснила Моника, — это лишь слова, как если бы они были отпечатаны на машинке. У нас нет доступа к тем данным, что стоят за ними. Короче говоря, чтобы сказать вам, кто написал тот или иной комментарий, я должна быть ясновидящей». Убийство Хантера было новостью национальных масштабов. В глазах общественности Кейси из убитой горем невесты вскоре переместилась в категорию подозреваемых. С помощью Моники они также прошерстили тысячи онлайн-комментариев, написанных теми, кто следил за ходом судебных слушаний. Эти люди находили друг друга в чатах и с пеной у рта отстаивали свою точку зрения. Первым шагом было идентифицировать все комментарии, подписанные ником RIP_Hunter. Когда те были все прочитаны, выявились две тенденции. Автор имел склонность вещать, словно истина в последней инстанции, как будто он располагал инсайдерской информацией о Кейси и Хантере. Например, «Всем друзьям Кейси известно», или «У Кейси всегда был вспыльчивый характер». «Сама она была лживой насквозь и привыкла получать все готовое». Пока тянулось рассмотрение дела, кто-то с инсайдерской информацией постоянно троллил Кейси и снабжал слухами Минди Сэмпсон. А вот Джерри подметил еще одну, более тонкую деталь. Автор имел привычку начинать дополнительные доводы с фразы «а также». Любой, кто знаком с Кейси, скажет вам, что последнее слово всегда оставалось за ней, а также ей всегда нужно быть в центре внимания. Предположив, что тот, кто скрывался за ником RIP_Hunter, написал и другие комментарии, Моника обнаружила еще 57 комментов, которые наводили на мысль, что их автор получал информацию из первых рук, и еще 20, включавших фразу «а также», причем эти две группы пересекались. «Браво! Отличная работа!» — воскликнула Лори. «Вот только что нам теперь со всем этим делать?» С этими словами она обессиленно рухнула на стоявший в ее кабинете диван. От чтения толстой пачки распечаток у нее, похоже, начиналась мигрень. Журналистка схватила блокнот и составила список вопросов, так и не получивших ответа. Кто он, этот RIP_Hunter? Кто сообщил Минди Сэмпсон о предстоящей передаче? Почему Алекс советовал ей быть осторожной, и связано ли это как-то с тем фактом, что в молодости, будучи студентом, он познакомился с генералом Джеймсом Рейли? Провел ли Хантер ревизию бухгалтерской отчетности фонда, и связано ли это с уходом Марка Темплтона с поста финансового директора 4 годами позже? Лори вспомнила знаменитая бритва Оккама. «Самое простое объяснение, как правило, самое верное. Есть ли что-то такое, что способно объединить все эти, на первый взгляд, разрозненные зацепки?» Задумавшись, она даже не услышала, как зазвонил ее телефон. Трубку сняла Грейс и, выслушав собеседника на том конце линии, сообщила, что звонит личная помощница генерала Рейли, Мэри Джейн. Она спрашивает, сколько времени займет интервью с генералом, а также с ней самой. Я предложила ей самим выбрать удобное для них время, если у них есть другие дела. На что она ответила, что у генерала все дни заняты под завязку. Еще она сказала, что Арден дышит ему в затылок, требуя страницы. Не знаю, правда, что это значит. «Генерал работает над мемуарами», — пояснила Лори. Что-то в словах Грейс не давало ей покоя. Вот только что. Скорее всего, то, что она понятия не имела, сколько времени займут у Райана эти интервью? И привыкнет ли она когда-нибудь работать с Райаном вместо Алекса? Спроси, сможет ли он уделить нам хотя бы час? А Мэри Джейн наверняка пойдет нам навстречу. Из всех возможных подозреваемых из списка Кейси, Мэри Джейн была самой маловероятной кандидатурой на роль убийцы. Возможно, Хантера настораживали ее мотивы, однако и 15 лет спустя она по-прежнему верой и правдой служила генералу. Да и он сам не производил впечатления человека, способного попасть в сети чьих-то интриг. Грейс вновь взяла телефонную трубку, Лори же вернулась к своему списку вопросов. Увы, звонок Мэри Джейн не шел у нее из головы. Арден. Где недавно она слышала это имя? Кто еще мог говорить о книгоиздателе? Внезапно ей вспомнился разговор с бывшим бойфрендом Кейси, Джейсоном. Согласен, назвав ее в своей книге «Чокнутой Кейси», я был слегка несправедлив к ней. Если честно, на этом настояло издательство «Арден». Интересно, это совпадение или нет, что генерал Рейли и Джейсон Гарднер сотрудничали с одним и тем же издательством? Джерри, когда ты разговаривал с Марком Темплтоном, ты спросил у него про промежуток между его увольнением из фонда Рейли и новой работой в «Дети Холли»? Нет. Как уже сказал, я сделал вид, будто нас интересует только тот банкет и Кейси с Хантером. Я не рискнул по своей инициативе расспрашивать его о финансовом состоянии фонда. Лори подошла к компьютеру и ввела в поисковик название «Дети Холли». Интернет тотчас же выбросил ей ссылку на сайт некоммерческой организации, нынешним директором которой был Марк Темплтон. Лори кликнула мышкой на список совета директоров. Одно имя тотчас привлекло ее внимание – Холли Блум. Холли значилась как член совета и основатель фонда. Щелкнув мышкой по ссылке на ее биографию, Лори развернула монитор к Джерри. «Это Холли из «Дети Холли» также возглавляет издательство «Арден Паблишинг», в котором выходила книжка Джейсона Гарднера, и вскоре выйдут мемуары генерала Рейли». Джерри даже разинул рот. «Вот это да! Ну, кто бы мог подумать?» И все же это ни на йоту не приблизило Лори к ответу на вопрос, кто же убил Хантера Рейли, и даже была ли Кейси Картер невиновна. Однако некоторые фрагменты мозаики встали на свои места. И если она права, на суде к Кейси отнеслись предвзято. Лори сняла трубку и набрала номер отца. «Пап, у меня к тебе одна огромная просьба. У тебя есть знакомые в полиции Коннектикута?» «Разумеется. Пусть я и на пенсии, но до сих пор пользуюсь своей старой картотекой. Ты можешь порасспрашивать, не согласится ли кто-нибудь из тех, что работали с делом Кейси, поговорить со мной?» «Понятно, без всяких записей». Лори вспомнилась задумчивость отца на прошлой неделе. Он как будто скучал по полицейской работе. «Если хочешь, можешь составить мне компанию».